Глава 13. Point of view. Мия. Неделю спустя. Да, Джон, все прекрасно. Я уже в аэропорту. Да, водитель довез, конечно. Через несколько минут объявят посадку. Сама не верю, что буду работать с Бобби. Кажется, девчонки еще больше меня возненавидели. Ладно, надеюсь, в понедельник мы оба вернемся в Нью-Йорк. Целую. Экран мобильного потух, в то время как сердце сделало взволнованное сальто. Ох, эта неделя хорошенько поистрепала нервы. К счастью, для моей карьеры все действительно оказалось не так уж и плохо. Кто-то даже сделал в интернете флешмоб «Падающая звезда», по хэштегу которого все желающие стали выкладывать фотографии своих забавных падений. Заказчики тоже отнеслись к инциденту весьма лояльно, но на душе скребли кошки. Я так до конца не смогла восстановить свое спокойствие. Вроде все хорошо и безоблачно, но какая-то червоточинка поселилась в душе, никак не желая оттуда сгинуть. Поглощенная тревожными мыслями не заметила, как оказалась на борту самолета. До взлета оставалось совсем немного времени, но кроме меня в салоне бизнес-класса больше никого не было. Странно. Заняла место у окна, бессмысленно глядя в окно иллюминатора. Хотя ничего странного. Пару раз за последние несколько лет я уже летала в пустом бизнес-классе. Так даже лучше. Никаких посторонних глаз. Впереди ожидал не слишком продолжительный ночной перелет. И я все-таки планировала немного поспать, так как с раннего утра начинались съемки. Глаза начинали слипаться. Совершенно неожиданно меня окутала такая аура спокойствия и неги, что от удовольствия даже причмокнула губами. Сквозь полудрему доносились размеренные голоса стюардесс. Кажется, кто-то занял соседнее место, потому что я почувствовала, как на подлокотнике рядом с моей рукой оказалась чужая рука. Нехотя заставила себя разлепить веки, поднимая голову на соседа слева. А затем все внутри заискрило, словно вода попала на оголенные провода. От шока и неожиданности засунула указательный палец в рот и до боли прикусила его. По телу пронесся нервный жар, словно меня с головы до пят обдали кипятком. Моргаю раз, другой, чтобы прогнать кошмарное видение. Но ничего не происходит. Он реален, сидит рядом со мной. На лице застыло серьезное непроницаемое выражение. Кажется, я онемела от потрясения, парализуя подонка убийственным взглядом. «Маленькая». Его глубокий голос завибрировал в ушах, рассыпаясь чувственными мурашками по телу. Демиан хотел сказать что-то еще, но запнулся на полуслове. Его кадык дернулся, когда он сглотнул, продолжая пожирать меня шальными глазами. В эту секунду свет в салоне выключился. Самолет взлетал. Только тут до меня дошло, что нам придется провести в небе бок о бок целых 4 часа. Первоначально обрадовалась, что лететь до Мехико недолго. Гораздо меньше, чем до Европы, например. Но рядом с ним время словно замедляло ход. И теперь этот полет казался настоящим испытанием на прочность. «Ты все это подстроил, да?» – прошептала онемевшими губами. Самолет набирал высоту, уши закладывала. Поморщилась, когда Демиан вдруг накрыл мои уши своими теплыми ладонями. Попыталась вырваться, но психопат никак не отреагировал на мой протест и, перекрикивая гул турбин, непоколебимо произнес. «Чтобы не укачало, нужно плотно закрывать уши. Так ведь не закладывает?» – спросил, сосредоточив взгляд на моих губах. Только и смогла, что отрицательно покачать головой, угодив в воздушную яму его лукавых оливковых глаз. Меня укачивало от прямолинейности этого нетерпеливого взгляда. Демиан болезненно поморщился, продолжая удерживать мое лицо в своих ладонях. В ноздри проник еле уловимый аромат сигаретного дыма, которым пропахли его руки. Мне вдруг тоже захотелось курить. «Отпусти! Не трогай меня!» Запоздало прошептала, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос прозвучал грозно. «Я сейчас позову на помощь. Я не полечу с тобой наедине. И устроишь еще один скандал? А, Мия, разве тебе это нужно?» «Ты прав. Мне это не нужно. Поэтому я просто пойду и пересяду на свободное место в салон эконом-класса». Попыталась подняться, но ощутила, как что-то пластмассовое впилось в запястье, заставляя меня упасть обратно в кресло. «Я подстраховался, маленькая. Каждая клеточка тела взорвалась возмущением, когда я обнаружила на своей левой руке браслет от наручников. Но самое вопиющее, что мы с Демианом были прикованы наручниками друг к другу. По спине пробежал лихорадочный озноб, а щеки вспыхнули нездоровым румянцем. «Мама дорогая, мы не просто летели одни в пустом салоне бизнес-класса. Мы были связаны, сцеплены, закованы. Ох, черт!» Щеки обожгло его горячим мятным дыханием. Оно танцевало на моих губах, не давая собраться с мыслями. Вернее сказать, этот умопомрачительный безумец с первой секунды заполонил все мои мысли, вытесняя из головы последние остатки разума. «Ты совсем рехнулся?» — голос прозвучал хрипло. «Я просто хотел, чтобы мы были максимально близко». Подтверждение слов. Парень потерся запястьем о мою кожу. И от этих нежных чувственных касаний вдруг показалось, что по руке вот-вот побегут искры. Совершенно неожиданно ощутила, как между ног разливается горячая влага. Нижние губки онемели, а трусики стали намокать. «Но я оставил тебе путь к отступлению», — хитро прошептал мужчина, еле касаясь влажным языком мочки уха. «И что же это за путь?» — проговорила, взволнованно дыша. «Ты можешь достать ключ от наручников и расцепить нас. Хочешь этого?» — прошептал Дэм, проникая языком в ушную раковину. «Конечно», — тихо ответила, ощутив, как во рту скапливается слюна. «Ключ у меня в трусах. Достань его, и сможешь освободиться». Его зубы сомкнулись на моей мочке, чуть оттягивая ее. Не смогла сдержать всхлип, когда его свободная рука положила мою ладонь на вздыбленную область паха. «Тебе всего лишь нужно достать ключ. Справишься, маленькая Мия?» Наши взгляды столкнулись, и мы моментально потеряли нить разговора, таращась друг на друга, как ненормальные. Я должна была испытывать к нему отвращение и ненависть всем сердцем. Отвесить хлесткую пощечину или сказать какую-нибудь гадость, но вместо этого сходила с ума от желания ощутить всю его мощь глубоко внутри себя. «Хочешь и дальше сидеть в наручниках? Окей, я не против, если тебе это нравится». «Не обольщайся». Я потянулась к молнии на штанах и уже через мгновение проникла под эластичную джинсовую ткань. «Ох!» — вздрогнула, когда обнаружила, что на Демиане нет трусов. Мои пальцы коснулись его горячего члена, и я ощутила волну неконтролируемого желания, которое стало разливаться по телу, заполняя его с головы до пят. Парень приспустил джинсы, чтобы мне было удобнее ласкать его горячий возбужденный стояк. Он был таким вызывающе большим, что мне даже стало не по себе. А когда взгляд опустился на маленькое серебристое колечко на головке, я ощутила отчаянную пульсацию между ног. Сжала его ладонью, медленно поглаживая от основания до головки. Демиан запрокинул голову, судорожно втягивая ноздрями воздух. Его мускулы перекатывались под рубашкой, а лицо сделалось мертвецки бледным, словно из него высосали всю кровь. Он был таким красивым и совершенным в эту минуту, что мое сердце заскулило от отчаяния и боли. Вдруг парень резко опустил голову, и я столкнулась с его острым взглядом, прожигающим как лазер. «В тот вечер в Париже ты призналась, что твоя самая большая фантазия — заняться сексом в воздухе. Я запомнила это и обязуюсь осуществить ее самым наилучшим образом». Point of view. Демиан. Я понимал, что все это неправильно, что, по сути, просто принуждаю ее заняться со мной сексом, что не будь мы скованы этими долбанными наручниками, она бы давно упорхнула. Но мне было плевать. Кто-то должен положить конец этой безумной игре, пока оба не сдохли от ее разрушительных последствий. Это должно было произойти хотя бы раз, чтобы я заглушил бесконечные голоса внутри головы, которые вот уже неделю не давали нормально соображать. Они орали «Мия! Мия! Мия!» И я впервые в жизни всерьез ощутил, что могу рехнуться. Каждую ночь просыпался в холодном поту, трогая дрожащими руками влажные простыни. Я засыпал и просыпался в одиночку с мыслями об этой единственной девушке, вновь захватившей мой покой. Продумал сегодняшнюю встречу до мелочей. Она мечтала трахнуться в самолете? Окей. В очередной раз пойду у белокурой стервы на поводу. После того, как все наконец случится, я смогу вернуть свой покой. Вне всякого сомнения так и будет. Иначе окончательно превращусь в обезумевшего анониста со стертой кожи на ладонях. Мия продолжала гулять своей маленькой ладошкой по всей длине члена. И я стиснул зубы, чтобы унять хриплые стоны, рвущиеся из глотки. По шее стекал пот. Моя самая большая фантазия последних недель вот-вот осуществится. Я не сомневался в этом, потому что видел, как нетерпеливо ерзала ее аппетитная попка на сиденье соседнего кресла. Окинул красавицу затуманенным похотью взором, глядя на то, как умело теплые пальчики скользят по мощнейшему стояку. Свободной рукой вцепился в свои волосы. Ее прикосновения были настолько жадными, что я еле сдерживался от утробного рыка. «Так где же ключ, Дэмми?» – прощебетала проказница, сильнее сжимая меня ладонью. Медленно сглотнул, пытаясь вникнуть в смысл вопроса. «Эти дурацкие наручники впиваются в мою кожу». Мия капризно закусила губу, распаляя еще сильнее. «Ты хорошо все проверила?» – лукаво улыбнулся, кайфуя от того, насколько ласково она играет с пирсингом на головке, вылизывая мои причиндалы масляным взглядом голодной кошки. «Да, я изучила объект вдоль и поперек. Прерывистый вдох. После чего блондинка отняла ладонь от моего стояка и, поднеся пальцы к губам, стала медленно обсасывать один за другим. От созерцания этой картины чуть сразу не кончил. Я больше не мог ждать, иначе член попросту мог разорваться от притока крови. Упс!» Нервно улыбнулся, доставая ключ из кармана приспущенных джинсов. «Кажется, я немного дезориентировал тебя», после чего вставил его в небольшое отверстие игрушечных наручников. Провернул по часовой стрелке, и мы услышали глухой щелчок. А затем я плавно избавил нас от пластмассовых оков. Наручники с глухим стуком упали на пол, в то время как мы с Мией переглянулись. Наступила пауза, за которой последовал взрыв мощностью в сотни мегатон. Молниеносно поднял разделяющий сиденье подлокотник, резким движением усаживая блондинку сверху к себе лицом. «Дэм, не надо. Нас могут увидеть. Сейчас зайдет стюардесса», — лихорадочно шептали ее губки, когда я быстро заткнул красавице рот ладонью, задирая подол скромного синего платья. «Никто нас не потревожит. Расслабься и получай удовольствие», — зловеще скомандовал, перемещая ладони на упругую попку в крошечных стрингах. Мне не терпелось оставить ее в одном белье. Хотелось запечатлеть глазами момент своего триумфа. Я с самого начала не сомневался в победе, и теперь эта лакомая девочка будет принадлежать мне всецело. Не обращая внимания на протесты, стянул платье через голову, тихо присвистнув. «Какая же ты проказница! Какое развратное белье скрыто под скромным платьицем!» «Ух!» — сжал челюсти, парализуя взглядом ее идеальное тело. На Мии остался кружевной бюстгальтер без чашек и чулки с ажурной резинкой. Крошечные трусики-стринги едва скрывали розовые губки. «Нет, я не хочу!» Девушка попыталась вырваться, но ее попытка оказалась безуспешной. Отодвинул кружевную ткань трусов в бок и провел пальцем по влажным складкам. Белокурая бестия прогнулась в спине, издав протяжный стон. «Ты всегда такая мокрая, когда не хочешь, а?» Ее соски проступали под изящным кружевом, а глаза светились похотливым огнем. Оттянул эластичную ткань бюстгальтера вниз, оголяя аккуратные холмики с вздернутыми вишенками сосков, а затем поймал один из них зубами, легонько прикусив. «О, Дэм!» В голосе светловолосой сирены послышались нотки удовольствия. Она запрокинула голову, положив ладони на мою грудь, пока я теребил губами набухший сосок. Мия, наконец, расслабилась и отдалась моим ласкам. «Демиан», — нежно шептала мое имя, позволяя вовсю орудовать пальцами у себя между ног. Дразнил ее клитор, теребя его и пощипывая, а потом погрузил палец в узкую дырочку и стал размеренно трахать ее им. «Почему ты так течешь, Мия?» — прошептал, чуть отстраняясь, обдавая прохладной струйкой воздуха ее затвердевший шершавый сосок. «Хватит!» — просипела заплетающимся языком. «Мне перестать ласкать твою киску? Но она такая мокрая, вся хлюпает. Разве нет?» Ввел сразу три пальца так глубоко, насколько мог, и ускорил темп. Я ублажал ее пальцами еще энергичнее, не забывая уделять внимание набухшей горошинке клитора. Скользил по нему, чуть оттягивая влажную плоть. Почувствовал, как моя девочка потекла еще сильнее. «Чего ты хочешь, Мия? Неужели еще скажешь, что я тебе противен? Что принуждаю? Смотри, мы без наручников. Можешь встать и пересесть на любое свободное место в салоне эконома. Я не держу. Решение за тобой». «Дэми!» Ее глаза горели такой сумасшедшей похотью, что по телу пробежала дрожь. Меня затрясло, будто подхватила лихорадку Эбола. Мия облизнула пересохшую губку. Глядя на меня с таким диким желанием, она наклонилась, приникнув ко мне всем своим идеальным телом, и прошептала, обдавая ухо судорожным дыханием. «Демиан, пожалуйста, трахни меня. Я так тебя хочу, просто с ума схожу». Резко сжал ее раскрасневшееся лицо ладонями, до боли надавливая пальцами на скулы. «Сучка, моя долбанная командирша, которая заставляла сердце вырываться из груди просто от нескольких чертовых слов, с нежностью брошенных в мой адрес». Тело охватил настоящий пожар. Со всей силы потянул крошечную полоску трусов в сторону, и в ту же секунду ткань лопнула под натиском нетерпеливых пальцев. «Ай!» — Мия окинула меня смущенным взглядом. Будто минуту назад не она умоляла хорошенько ее отрахать. «Пристегните ремни. Сейчас мы попадем в зону турбулентности», — прохрипела одним четким движением, усаживая ее на свой стояк и резко толкаясь до самой матки. «Мваха!» Наши стоны смешались с жалящими поцелуями, когда я на всю длину оказался внутри ее мокрой горячей плоти. Маленькая. Замер, стараясь перевести дух и справиться с эмоциями. «Ты у меня такая одна. Я даже не отдавал себе отчета. Какую чушь несу. Прямо как влюбленный пацан». Поднял взгляд на бесстыжую красавицу, крепче прижимая ее к влажной от пота груди, и оцепенел, увидев в глазах девушки слезы. «Что-то не так?» — спросил срывающимся от волнения голосом. Мия зажмурилась, а я почувствовал себя каким-то слабаком. Еще ни разу во время секса со мной девчонки не плакали. После — да, практически каждая, но во время ни разу. «Все хорошо, даже слишком. И твой пирсинг?» «Демиан, пожалуйста, не останавливайся. Плевать уже на все». Пухлые губки расползлись в улыбке, а в глазах затанцевали бесята. «Твоя улыбка сводит с ума», — прохрипел, впиваясь пальцами в нежную попку и начиная насаживать ее на свой горячий поршень резкими и частыми толчками. Воздух между нашими телами раскалился до предела, и я был счастлив, что мощный рев турбин заглушает сдавленные стоны и хлюпающие звуки, доносящиеся из салона бизнес-класса. Point of view. Мия. Его член был твердым, как камень, и даже несмотря на то, что я впервые в жизни, пожалуй, была настолько мокрой, когда он резко вогнал его, было немного больно. Но только секунду. А затем мое тело забилось в агонии. Демиан наполнял меня и растягивал, а металлическое колечко пирсинга щекотало стенки матки, так что через низ живота проходили какие-то фантастические импульсы. Кожа на щеках пылала, а груди набухли. В эту секунду я ощутила между нами такую неразрывную связь, что осознание этого напугало гораздо больше валяющихся на полу наручников. Словно наши души с самого детства были связаны, а судьбы каким-то мистическим образом переплелись. Я любила его и считала своим с самого детства. Пыталась выбросить из головы, но он продолжал жить на самых глубинных слоях подсознания. И вот, спустя столько лет, это все-таки произошло. Мне хотелось, чтобы все было ужасно, и мы поняли, что точно не подходим друг к другу в этом важном вопросе. Но нет, куда уж там. Самый неправильный и противоречивый мужчина на планете заставлял меня плавиться и тлеть в своих жарких звериных объятиях. От всех этих мыслей рассудок окончательно помутнел, а на глазах выступили слезы. Демиан был безжалостным, ритмично двигая бедрами, уверенно удерживая меня в своих сильных руках. Он полностью руководил процессом, не давая даже пошевелиться. Обнимала его за шею, царапала ногтями предплечья, ощущая, как внизу живота все немеет, а влагалище наполняется сладостными спазмами. «Тебе нравится, как я тараню твою сладенькую кису?» Дэм чуть сбавил темп, запуская пальцы в мои спутанные волосы, накрывая мои губы своими. Он тяжело и прерывисто дышал, пока я оглаживала ладонями его мощную грудь. «Безумно!» — прошептала в приоткрытый рот любовника, чувствуя внизу живота приближение цунами. «Ты знаешь, что это только начало, и я буду долбить тебя весь полет!» Его оливковые глаза вспыхнули пламенем. Он по-хозяйски притянул меня к себе за шею и с жадностью поцеловал. Отчаянный всхлип сорвался с губ. Я извивалась всем телом, желая его до дрожи, и в то же время ненавидя себя за эти лютые, разрывающие чувства. Мне вновь хотелось плакать от отчаяния и отвращения к себе. А может быть, была близка к состоянию, когда хочется плакать от счастья? Point of view. Демиан. Я так долго и отчаянно этого хотел, что был готов кончить спустя пару минут. Но я должен был показать малышке класс, чтобы она хотела еще и еще. Подсадить ее на себя, как на самую дурманящую дозу. Кусал губы, ритмично вколачиваясь в ее сочное и невероятно тесное влагалище. Мия сжималась вокруг моего члена, такая мокрая и горячая. Тихонько постановала мне на ухо, что у меня пар из ушей валила, ехала крыша. Кружевная ткань ее бюстгальтера терлась о кожу на груди, и я сходил с ума от всех этих ощущений. А главное, от ее запаха. Запаха самой желанной девочки на свете. Моей. Той, с мыслями о которой анонировал по нескольку раз на дню, в последние недели. Об этой идеально сложенной блондинке с упругими аккуратными сиськами. Ее соки стекали по бедрам, и я наслаждался своей властью над ее телом. Хотел довести до безумия, и мы уже были близки к тому, чтобы вместе слететь с катушек. Машинально повернул голову в сторону выхода, вздрогнув от удивления. Около шторки, отделяющей салон бизнес-класса от эконома, стояла стюардесса и смотрела на нас во все глаза. Я чуть не ошалел от такой наглости, испугавшись, что это может спугнуть мою белокурую нимфу. Она проследила за моим взглядом и растерянно уставилась на бортпроводницу. «Эй, иди отсюда!» – прохрипел. Но тут ладонь любовницы накрыла рот, и Мия, задыхаясь от волнения, прошептала. «Пусть останется и смотрит. Меня заводит это еще сильнее». Тихо присвистнул, медленно кивнув головой. А затем вновь сосредоточился на развратной девочке, заставляя ее сладкую дырочку подрагивать от удовольствия под натиском толчков горячего твердокаменного члена. Мия запрокинула голову, выкручивая пальцами свои набухшие соски. Она была такой восхитительной и порочной в этот момент, что я ощутил, как легкие горят огнем, а пот струится градом по всему телу. Эта девушка просто сражала меня наповал. «Дэм, так хорошо. Еще чуть-чуть, и я...» шептала припухшими губками, пока я беспощадно вдалбливался в ее истекающую дырку. «А так...» злорадно усмехнулся, дразня проколотой головкой стенки матки, наслаждаясь тем, насколько я глубоко в ней и как тугая киска скользит вверх-вниз по моей длине. Она застонала, совершенно переставая себя контролировать, и мне пришлось накрыть ее губы своими, поймав возбужденный взгляд, подглядывающий за нами стюардессы. «Маленькая», — я усмехнулся, вбирая в себя ее неистовые стоны, ощущая, с какой силой влажная киска сжимается вокруг моего стояка. Она кончала, впиваясь мне в плечи и кусая губы, окончательно перестав себя контролировать. Убедившись, что моя красавица получила оргазм, совершил еще пару интенсивных толчков и тут же резко вышел из нее, излившись прямо на коврик у нас в ногах, но продолжая сжимать блондинку в объятиях. Мы повернулись в сторону стюардессы, не в состоянии произнести ни слова, изумленно глядя на то, как она приблизилась, заботливо укрывая нас пледом. «Если что-то понадобится, нажмите на кнопку, и я сразу приду». Бортпроводница заговорщицки подмигнула, поправляя задравшуюся юбку. Кажется, она не теряла времени даром, глядя на нас. «Мия», — прошептал, убирая прилипшие пряди волос с ее раскрасневшихся щек. «Дэми», — прошептала негодница, обдавая испытующим взглядом больших зеленых глаз, после чего сладко зевнула, обнимая меня. Мы одновременно отключились. Point of view. Мия. Сквозь шум в ушах расслышала, как капитан воздушного судна сообщил о скорой посадке в аэропорту города Мехико. Ох, молниеносно перебралась с колен любовника на свое кресло и стала натягивать измятое платье. После чего, даже не глядя в его сторону, достала из сумки зеркало и внимательно посмотрела на свое отражение. «О, нет!» – отчаянно прошептала, когда увидела под глазами комочки запекшейся туши, а на губах размазанную помаду. Нужно было срочно умыться и привести свою помятую физиономию в божеский вид. Иначе кому-то могло показаться, что я несколько часов кряду занималась сексом со своим соседом. Хотя что уж греха таить, так оно и было. Машинально повернула голову в сторону Демиана и вздрогнула. Он не спал, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Доброе утро, Мия!» – прошептал, лукаво прищурившись, отчего по всему телу поползли горячие мурашки. «Не могу пожелать тебе того же!» – холодно бросила, вытирая ватным диском поплывший макияж. «Час назад ты была гораздо сговорчивее!» Постукивая пальцами по подлокотнику кресла, проговорил глубоким, ровным голосом. «Давай-ка на чистоту». Я развернулась в полоборота, прожигая его испепеляющим взглядом, после чего, набрав полную грудь воздуха, уверенно произнесла. «Ты получил свое. Да, говоря на твоем языке, мы трахнулись. Теперь, я надеюсь, ты от меня отстанешь?» Полные губы мужчины искривились в легкой усмешке. Он слегка наклонил голову, скользя взглядом по моему телу в измятом платье. «Давай еще разок напоследок, и тогда отстану». Щеки от такой наглости залились пунцовой краской. Подалась вперед, прошипев у самого его уха. «Ну и придурок же ты, Демиан!» «Но я ведь тебе нравлюсь. Не смей этого отрицать». «Ох, Деми! Ах, не останавливайся! Еще! Еще!» «Сильнее, глубже!» — передразнивал меня, игриво коверкая слова. «Заткнись, у меня просто давно не было секса. Ой, в смысле...» «А что, старичок тебя не трахает? Какая досада! Хочешь, продолжи заниматься благотворительной деятельностью? Могу даже выписать тебе абонемент. Я бываю очень щедрым, особенно для старых друзей. Знаешь поговорку? Старый друг лучше новых двух». «Прекрати. Джон просто часто в разъездах, а так у нас все хорошо». «А что же так бегают глазки, Мия? Просто признайся, что соскучилась по нормальному сексу. Я же видел твой голодный взгляд. Конечно, старпер вряд ли думает о твоем удовольствии». «Урод, лучше бы ты проспал до самой посадки», — отвесила любовнику пощечину, резко отвернувшись к окну иллюминатора. До конца полета мы больше не сказали друг другу ни слова, поглощенные каждой своими мыслями. Когда самолет совершил посадку в международном аэропорту имени Бенито Хуареса, пулей покинула место своего позорного падения, стараясь не глядеть на косившуюся стюардессу. Рядом с ним у меня окончательно поехала крыша, раз уж позволила наблюдать за нами посторонним людям. Вот уж дожили. От воспоминаний о своем грехопадении высоко над землей каждая мышца в теле напряглась, а между ног все сладко заныло. «Мама дорогая, мне отчаянно хотелось еще». Злость на Демиана смешивалась с разъедающим желанием близости. Нервная дрожь отвращения к наглому психопату превращалась в импульсы чистого звериного желания. Но я постаралась подальше отогнать от себя эти мысли. Впереди ждали двое суток многочасовых съемок на родине текилы. Я должна была показать свое право на место под мексиканским солнцем. В зале ожидания аэропорта меня встретили представители рекламного бренда и сразу отвезли в гостиницу, где, выделив всего полчаса на душ и легкий перекус, за меня взялись стилисты и костюмеры. Работа закрутилась вихрем с самого утра. После того, как меня накрасили и причесали, мы поехали на место съемок, в живописную долину, окруженную холмами. Там мы находились до позднего вечера. «Белиссимо! Белиссимо! Браво, моя дорогая девочка! Ты просто божественна! Да, еще раз в этом рваном платье, и на сегодня все!» Бобби Оушен, известный во всем мире дизайнер. Невысокий худощавый мужчина лет 40, отчаянно жестикулировал, вперев в меня цепкий взгляд узких глаз. «Бобби, как вам? Может, что-то еще переснять?» — спросила, отворачиваясь от фотографа и видеографа, делая шаг навстречу мэтру моды. «Дорогая, побереги селенки на завтра. Мы будем снимать рекламный ролик для телевидения. Так что осторожнее сегодня с текилой». Мужчина подмигнул, на что я поморщилась. «Вообще-то я не пью». «Но, детка, мы ведь на родине текилы. Хоть пару рюмок, а?» Он визгливо захохотал, а я растерянно развела руками. Только в номере люкс-отеля, который, к слову, располагался в модном туристическом квартале Росса, я села на кровать, ощутив дикую усталость в каждой клеточке тела. Боже, отработала на 1000%. Если учесть, что толком не спала прошлую ночь, чувствовала себя настоящей супергероической женщиной. На негнущихся ногах поплелась в душ, желая скорее ощутить на разгоряченном теле упругие струи воды. Мне нужно было смыть себя усталость и всю эту блажь, которая до сих пор волновала измученное тело. Минут через 20 покинула роскошную уборную, накинув на обнаженное тело махровый банный халат. Уже хотела запрыгнуть в постель, когда услышала глухой стук в дверь. «Да кого там еще принесло?» — недовольно пробурчала себе под нос, ощутив острое недовольство. Резко распахнула входную дверь, готовясь отчитать незваного гостя. Но слова застряли на языке, а глаза растерянно округлились. «Ты?» — проговорила на выдохе, уперев руки в бока. «Я? А ты ждала кого-то другого?» Высокий широкоплечий брюнет уперся локтем в дверной косяк, раздевая меня похотливым взглядом глубоких зеленых глаз и загадочно улыбаясь. Демиан был одет в белую футболку, которая вызывающе подчеркивала его литые мышцы и мощные бицепсы, и синие джинсы. В одной руке держал за горлышко бутылку с текилой. Надо сказать, выглядел настолько сексуально, что от желания у меня свело скулы, а кончики пальцев начали неметь. Мужчина продолжал стоять в дверном проеме и смотрел на меня в упор. «Уходи!» — презрительно наморщила нос, отрицательно покачав головой. Он ухмыльнулся, делая шаг ко мне, испепеляя плотоядным взглядом хищника. Попятилась к кровати и, кажется, это распалило его еще сильнее, потому что в ту же секунду Демиан рванул ко мне, ловко заключив стальные оковы рук. Пальцы переплелись вокруг его крепкой шеи. Зажмурилась, втягивая ноздрями терпкий воздух пряного геля для душа, ментоловой жвачки и сигарет. А затем стала нетерпеливо тереться о его мощное тело бедрами. «Я думал, мы хоть для вида обмоем текилой твою съемку. А, моя ненасытная?» Гуляя взглядом по лицу, вдруг сосредоточил взор на моих губах. Он заглянул в глаза, слегка прищурившись, в ожидании ответа. Закусила указательный палец, а после хрипло произнесла: «К черту текилу! Хочу, чтобы ты осушил меня. До дна. До самой последней капельки. Справишься?» Запустила ладони под эластичную футболку, оглаживая подушечками пальцев косые мышцы его живота. Дэм издал гортанный рык, распахивая полы халата, нетерпеливо сбрасывая его с моих плеч на пол. «Ты еще спрашиваешь?» У него из глаз посыпались искры. Мужчина прорычал, стаскивая через голову футболку, а я трясущимися пальцами избавляла его от джинсов и трусов. Мы задыхались от желания, испытывая ни с чем не сравнимый кураж. «Рядом с тобой я будто постоянно бухой или обдолбанный», — шептал, кусая мои губы и тут же сглаживая укусы языком, утягивая меня за собой на пол, туда, где хаотичной кучей валялись наши шмотки. Это самый сомнительный комплимент, который я слышала. Демиан подмял меня под себя, накрывая мощным телом. Хихикала, ощущая его наглые руки повсюду, жаром отвечая на искушенные поцелуи. Мы лежали на полу полностью обнаженные и тяжело дышали, не в состоянии оторваться друг от друга. С губ любовник переключился на шею и стал плавно водить по ней влажным языком, заставляя тихонько постановать от наслаждения. Его язык проник в ушную раковину, и я не смогла сдержать эротичный всхлип в момент, когда ладонь брюнета грубо раздвинула ноги и накрыла влажные складки. «Ты целый день такая, да?» — хрипло спросил, чуть отстраняясь, продолжая нависать надо мной, как оголодавший зверь, пожирая шальными глазами. Стоит мне только представить, как мы закусила губу, борясь с нарастающей пульсацией между ног. «Ты идеальна, Мия!» Демиан покачал головой, тяжело дыша, размазывая влагу по лепесткам, после чего поднес палец к губам, давая мне обсосать его. «Прости», — тихо прошептал, глядя на меня серьезно и немного отстраненно. «За что?» — в моем голосе послышалось напряжение. «Сегодня я снова не дам тебе выспаться». Когда все закончилось, мы еще несколько минут лежали на полу опустошенные, боясь даже пошевелиться. Наконец он резко поднялся и поспешил в ванну. Впрочем, уже через минуту вылетел оттуда, нацепив такой же, как и у меня, махровый халат. После чего, даже не глядя в мою сторону, прошел на балкон. Тоже заставила себя подняться и, накинув халат, последовала за ним. Номер люкс находился на 15 этаже, откуда открывался шикарный вид на ночной город. Температура воздуха была чуть выше 20 градусов, и я ощутила бодрящую прохладу, разливающуюся по телу от легкого ветерка, задувавшего под распахнутые полы халата. Дэм стоял спиной и курил. Я подошла сзади и крепко обняла его. В ту же секунду он резко убрал мои руки, отстраняясь. «Эй, ты чего? Иди, Мия. Я скоро приду и продолжим». «Но я хочу побыть с тобой. Не просто трахаться, как заведенным, а обнять, прижаться. Мне хочется этого, понимаешь?» «Я не обнимаюсь после секса. Увы. Возвращайся в кровать. И продолжим марафон». Равнодушно бросил, выдувая струйку сигаретного дыма практически мне в лицо. «Да кем ты себя возомнил? Эй, король! Приказы будешь раздавать своим шлюхам!» Демиан болезненно поморщился, глядя в мрачную пустоту. «Ты ведь не хочешь, чтобы я уходил? Но давай не будем усложнять, окей? Между нами просто секс. Пойдем, трахнемся еще пару раз и все. Потом разойдемся, как в море корабли. Пошли, Мия, у меня снова встал». Он грубо вцепился в мою руку, на что я тут же отвесила гаду звонкую пощечину. «А я ошиблась в тебе, увидела нечто хорошее и настоящее. Но нет, ты весь соткан из грязи и порока. Уходи, вон отсюда!» Напоследок Демиан сжал мое лицо в ладонях, так, что я вскрикнула. А затем, тихо выругавшись, подобрал свою одежду с пола и вылетел из номера. Я лежала на самой удобной в мире кровати, и вот уже битый час плевала в потолок. Сердце до сих пор не унималось. Колотилась с той бешеной силой, будто залпом осушила бутылку энергетика. Мы так и не добрались до постели. Совершенно не кстати всплыло в мозгу. И тут я услышала грустные позывные своего пустого желудка. Он урчал, как бездомный котенок, требуя срочно принять меры. Только тут до меня дошло, что последний раз я перекусывала сэндвичем часов 10 назад, во время 15-минутного перерыва. «Блин!» Поднялась, бросив рассеянный взгляд на часы. «Первый час ночи», — прошептала задумчиво, а потом дотянулась до телефона на тумбочке и позвонила в сервис обслуживания номеров. Учтивая дама на том конце провода недвусмысленно дала понять, что если я хочу как можно скорее поесть, то проще спуститься в круглосуточный бар на первом этаже, иначе в номер еду могут нести около часа. Так как сил ждать в гордом одиночестве все равно не было, с армейской сноровкой натянула свое любимое золотистое платье на тонких бретелях, впрыгнула в босоножки и, по привычке подкрасив губы бесцветным блеском, выпорхнула за дверь. Спустилась на лифте вниз. Администратор проводила меня в тот самый бар для неспящих, оголодавших постояльцев. распахнула массивную дверь из красного дерева и уверенной походкой зашла внутрь. Но чуть не рухнула от открывшейся взору картины. Мой любовничек сидел за центральным столом заведения, в компании двух девиц развязного вида. Все трое потягивали текилу и выглядели веселыми, беззаботными прожигателями жизни. Больше не глядя в их сторону, проследовала к барной стойке и, усевшись на высокий стул, стала листать меню. «Что вам, сеньорита? Что там у вас готовится быстрее всего? Мне без разницы. Хочу поесть и скорее вернуться в номер». «Я вас понял». Накачанный чернявый брюнет подмигнул, после чего скрылся в кухне и крикнул что-то повару по-мексикански. «Разрешите вас угостить, прекрасная незнакомка!» — услышала дребезжащий голос за спиной, машинально крутанув головой в сторону источника звука. «Что вы сказали?» Мой взгляд уперся в обрюзгшего лысеющего мужика, который сидел на соседнем стуле, криво улыбаясь сквозь редеющие зубы. «Не лучшее соседство», — подсказал внутренний голос. Хотя в этом баре вообще, похоже, проходила выставка экземпляров из музея уродцев. Чего только стоила отвратительная компашка за центральным столом. «Ты такая красотка!» «Ик! Ой, простите!» Мужик запоздало прикрыл рот ладонью и заржал, подливая себе новую порцию виски из початой бутылки. «Все пьют текилу, а я виски!» «Ик! Ой!» Меня передернуло от отвращения. Гордо отвернулась, но тут же вздрогнула, ощутив прикосновение потных пальцев к своему локтю. «Эй, чё думаешь, я не понял? Ты пришла сюда сниматься, да? Сама ко мне подсела, а теперь заднюю давишь? Давай-ка угощу тебя, сразу повеселеешь». «Ну, сейчас ты у меня получишь, пьяный урод». Вспышкой пронеслось в мозгу, когда я вновь развернулась, желая осуществить план мести. Но в ту же секунду прикусила язык. «Эй, дядя, убери от нее свои грязные руки!» Громогласный голос раздался прямо над головой. Демиан подлетел к нам и, схватив моего соседа за шкирку, толкнул его со стула. «А, помогите! Убивают!» Он орал, распластавшись на полу, как обезумевший Боров, а я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Но, столкнувшись глазами с зеленоглазым брюнетом, тут же стиснула губы в тонкую линию, посылая в него презрительный взгляд. «Ты теперь моя должница!» — изрек Демиан высокомерно, беспардонно усаживаясь на соседний стул, на что я закатила глаза. «О боже, какое благородство! Но знаешь ли, я бы без твоей помощи справилась с этим алкашом. Разве забыл, как сам недавно получил?» — прищурилась, стараясь выглядеть равнодушной. Только получалось это с трудом, так как Дэм сидел напротив и смотрел на меня в упор, странно улыбаясь. «Разве такое забудешь? Я помню в мельчайших деталях каждую нашу встречу. Каждый оттенок твоего взгляда. Каждое прикосновение», — сказал он хрипло. «Но я не обнимаюсь после секса. Не люблю телячьей нежности. Ты просто должна понять это». Он замолчал, потянувшись к трофейной бутылке виски. «Хватит пить!» Резко остановила его руку в воздухе. «Ты мне еще нужен сегодня!» «Ты же велела мне уйти!» Дэм скинул бровь, на что я скорчила недовольную рожицу. Его ладонь накрыла мою, и мы, не сговариваясь, переплели пальцы. «А ты тот, кто делает все, что тебе велят?» «Ну-ну, какой правильный, хороший мальчик Дэмми!» Издала смешок, довольная тем, как забавно сократила его имя. «Дэмми!» Мой спутник усмехнулся. «Поверь, я прекрасно отдаю себе отчет во всем происходящем. Это всего лишь интрижка. Увы и ах. Но мое тело повелось на твои поганые провокации. Наручники из секс-шопа. Секс на высоте 10 тысяч метров над землей. Адреналин и восторг. Но я не шлюха, чтобы позволять тебе вести себя по-скотски». С каждым сказанным мною словом его лицо принимало все более напряженное выражение. Наконец, давний друг металлическим голосом произнес: «Ты должна отдавать себе отчет в том, что я не принц из сказки. Мне не нужны отношения, не нужна семья. Я — волк-одиночка, и мне очень быстро все приедается». Возраст, когда я верила в сказки, остался далеко позади. И скажу честно, у меня и в мыслях нет бросить Джона, потому что я хочу крепкую семью, надежный тыл, хорошего отца для своих детей. Да, я задумываюсь об этом. Тогда какого черта ты сейчас сидишь здесь со мной и течешь, как похотливая кошка?» Губы мужчины растянулись в нахальную ухмылку. Он вальяжно развалился на стуле, даже не глядя в сторону покинутых им девушек. «Мы должны были ощутить это. Я любила тебя в детстве так сильно, как только может любить шестилетняя девочка. В моей голове отложилось, что ты все время пытался поцеловать меня в щеку, а я убегала от тебя». «Я и сейчас все время хочу тебя поцеловать», — проговорил, устало морщась. От его внимательного взгляда, сосредоточенного на моих обнаженных коленях, вдруг затряслись поджилки. «А если бы я не пришла, тогда ты бы всю ночь кувыркался с этими веселыми девицами?» Мой взгляд устремился на центральный столик, тут же врезавшись в две пары озлобленных глаз. Вдруг стало нехорошо от картины, которая моментально нарисовалась в голове. «Во-первых, я был уверен, что ты придешь», — проговорил хитро, улыбаясь, оголяя крупные белоснежные зубы. «А во-вторых, Мия», — парень наклонился, щелкнув меня по носу, — «даже если бы ты не пришла, я бы сам вернулся к тебе и хорошенько наказал. Да эти девчонки совершенно не в моем вкусе, знаешь ли». Он закусил губу, сдерживая умопомрачительную улыбку первоклассного самца. «Я хочу, чтобы ты был нежным», — прошептала, дотрагиваясь пальцами до его гладко выбритой щеки. Демиан закрыл глаза, позволяя мне медленно касаться подушечками пальцев его теплой кожи. Наконец он посмотрел на меня каким-то новым, совершенно особенным взглядом. «Хорошо, пошли», — резко поднялся и взял меня за руку, утягивая за собой. «Но я не буду нежным, даже не надейся». «Никаких обнимашек и поцелуйчиков после. Меня все это дико раздражает». Я закатила глаза, покусывая губы от предвкушения, делая знак бармену, чтобы мой заказ все-таки доставили в номер. «Но ты ведь разрешишь мне самой обнимать тебя ночью? Ничего, если я заброшу на тебя ноги и... руки?» Хихикала, придерживая мужчину за талию, когда мы оказались около лифта. «Не играй с огнем, маленькая!» — прорычал, ущипнув меня за попку. Прошла вечность, прежде чем лифт приехал. Нетерпеливо переминалась около закрытых дверей. Наши взгляды стали горячими и похотливыми. Меня просто накрывало от нахлынувшего волнами желания. Рядом с ним невозможно было иначе. Мышцы Демиана перекатывались под футболкой. Он тяжело дышал, прожигая взглядом, словно лазерным мечом. Наконец раздался щелчок, и двери перед нами разъехались. Ввалились в лифт, нетерпеливо выжимая кнопку последнего этажа. Широкоплечий брюнет не дал мне и слова сказать, вжимая мощным торсом в металлическую стену. Его нога оказалась промеж моих ног, а руки нетерпеливо сминали груди. Он засунул руку в вырез платья и трогал мои набухшие твердые соски. Затем полностью освободил заветные холмики из заточения, оттянув свободную ткань и ласкал их языком. «Ай, мне было очень приятно», — я застонала. В маленьком замкнутом пространстве чувства обострились до предела. Демиан запустил руки под платье, положил ладонь промеж ног и зарычал от удивления. «Продолжаешь разгуливать без трусиков, проказница?» Медленно сглотнула, после чего взялась за край его футболки. И, приподняв ее, стала скользить пальцами по желанному телу. В этот момент вздрогнула, ощутив, как на пояснице выступила испарина. Лифт остановился, и мы взволнованно переглянулись. «Тебе не нужна моя нежность», — прошептал, обдувая шейку струйкой прохладного воздуха. «Тебе нужно другое». Словно озверев, ввел несколько пальцев в мое влажное изнывающее лоно, действуя нагло и грубо, пока я дрожащими пальцами расстегивала его ремень. Спустя несколько секунд мужчина властно развернул меня лицом к стене, отвел правую ногу в сторону, удерживая ее на весу, и толкнулся до самого основания. Там было так мокро и горячо, что даже несмотря на всю ярость любовника, ощутила сладостные импульсы, разливающиеся по телу. Стонала, зажимая ладонью рот, пока он грубо вколачивал меня грудью в металлическую стенку. Через пару минут стала сжиматься волнообразными судорогами вокруг его каменного члена, всхлипывая от удовольствия. Дэм резко вышел и, развернув к себе лицом, стал изливаться на мою ногу. Статный брюнет закрыл глаза, сдерживая свои стоны. Я видела, что он пытается скрыть свои чувства. Даже сейчас, весь потный и взъерошенный, он выглядел невероятно. Господи, этот мужчина когда-нибудь выглядит плохо? Point of view. Демиан. Обнаженные, мы лежали в постели, переплетая ноги и руки, в тусклом свете ночника поблескивая капельками пота. Она настолько затуманила мой разум, что я позволил ей все, что захочет, на одну ночь, наплевав на свои принципы. «Дэми», — прошипела проказница, лаская живот теплой ладонью. «Кончай меня так называть, как кличка у собаки», — ответил в своей обычной лениво-равнодушной манере. Хотя в глубине души мне нравилось слышать свое имя из ее уст в любых вариациях. «Это ведь ты, да?» — спросила, вычерчивая ногтем прямую линию по моему животу. «Что, маленькая? О чем ты?» — поднял указательным пальцем подбородок белокурой любовницы, с интересом заглядывая в усталые зеленые глаза. Она по моей вине не спала практически сутки, но я, как законченный эгоист, не мог отдать ее в чужие объятия. Пусть даже речь шла о сне. Мы потеряли слишком много времени, а завтра ночью ее ждал рейс в Нью-Йорк. Нужно было успеть насытиться. «Ну, это съемка у Бобби Ошена. Это ведь ты подсуетился?» Блестящие зеленые глаза смотрели в упор, прокладывая дорожку в самую душу. «Нет, это полностью твоя заслуга». «Ну, Дэми...» Мия звонко рассмеялась. Я хоть и светловолосая, но не полная дура. Да и эти корзины белых лилий в палате. А еще Бриджит собственной персоной заявилась ко мне и вела себя так, словно ей оплатили годовой абонемент в ее любимый люксовый спортзал. Блондинка задумчиво покачала головой. «Двухгодичный», — подмигнул, легонько целуя ее в лоб. Вдруг Мия перекатилась и легла на живот, отстраняясь от меня, позволяя любоваться ее идеальной задницей. Неожиданному взору открылась маленькая татуировка на спине, чуть ниже левого плеча. Небольшой рисунок в виде лилии. Поднял глаза и удивленно хмыкнул. Лилия на плече. Как неожиданно и довольно символично. А что удивительного? Миледи Винтер из «Трех мушкетеров Дюма» до сих пор мой любимый книжный персонаж. Заметь, по книге она блондинка. А тату в форме лилии – мое собственное клеймо, напоминающее о годах, проведенных в детском доме. Мия судорожно вздохнула. Раньше я хотела избавиться от этих тяжелых воспоминаний, забыть их, задушить, стереть из памяти. Только немного повзрослев, поняла, что это часть моей жизни. Эти мрачные стены, бесконечные запреты и ожидания, сравнимые с русской рулеткой, удочерят или нет. В парке рядом с интернатом росли лилии. Помню, как подолгу гуляла в одиночестве, когда тебя усыновили. И мечтала, мечтала. А еще я несколько месяцев работала в стрип-клубе под псевдонимом Миледи. Правда круто? Ты работала в стриптиз-клубе? Мои брови поползли вверх, а на скулах заиграли желваки. Стоило только представить, как моя девочка раздевается перед какими-то похотливыми козлами. Да, что? «Ты сведешь меня с ума!» — прорычал вмиг, ощутив новый прилив крови к члену, притягивая красавицу к себе за тонкую щиколотку. «Демиан, да погоди ты! Стой! Мы еще не договорили!» Мия оттолкнула меня, резко перекатившись на дальний край кровати. «Я хотела спросить...» — она замялась, наморщив нос. «О чем? О чем?» «Почему ты не разыскал меня?» Наши взгляды столкнулись в одной точке, растворяясь друг в друге. «Почему ты думаешь, что я не искал?» — спросил металлическим голосом, ощутив, как напрягся каждый мускул. «Потому что если бы ты действительно этого хотел, то достал бы меня из-под земли. У тебя были для этого все возможности». Я тяжело вздохнул, почувствовав соднящую боль в горле. «Когда меня усыновили, все так закрутилось. Врачи, занятия. Поездка в швейцарскую клинику на несколько месяцев. Каждый день десятки новых лиц. Ты сказала, что тебе хотелось забыть об этом кошмаре. Мне тоже хотелось. Хотелось научиться спать полную ночь без криков от каждого шороха. Хотелось, наконец, говорить, не заикаясь. Хотелось почувствовать себя нормальным. Поверить людям, которые так много делали для меня и моего здоровья. Да, я пытался вычеркнуть прошлую жизнь из памяти. Пытался. Сжал простынь в руке до хруста в побелевших костяшках. «Ясно», — прошептала, отворачиваясь от меня и натягивая на себя одеяло. «Но я продолжала тебе вспоминать. Месяцев через 10, когда уже мог более-менее нормально изъясняться. Позвонил Мадлен узнать, когда можно приехать к тебе с подарками. Тогда она сообщила, что тебя взяли в семью. Я очень обрадовался. Просил у нее контакты и имена усыновителей. Но оказалось, что она подписала документы о неразглашении и знает только, что тебя увезли в Штаты. Эй, чего молчишь?» Залез под одеяло, смыкая руки на ее талии и прижимая к своей груди. Наклонил голову, прошептав у краешка уха: «Я всегда о тебе помнил. А еще ты была единственной девушкой в моей жизни, которая оказывала на меня такое сильное влияние. Потом появились Эрик и Вильям, но, к счастью, они парни. А из девушек только ты. И в какой-то момент я подумал, что если разыщу тебя, это закончится катастрофой для нас обоих». «Почему?» — робко спросила, поворачивая ко мне усталое бледное лицо. «А как называется то, что творится между нами сейчас? Я не могу нормально спать, работать, заниматься делами. Мои друзья недоумевают. Какого черта я забыл в Мексике? Еще ни разу не прилагал столько усилий, чтобы затащить девчонку в постель». Во взгляде Мии что-то потухло. Она произнесла немного отстраненным голосом: «Да, ты прав. Это настоящая катастрофа. По-другому не скажешь. Ладно, я буду спать. И тебе желаю того же». «Эй, разве не чувствуешь?» Потерся о гладкую кожу на ее бедре своим стояком и хрипло произнес: «Ты действуешь на меня, как сахар на крысу». «Дэм, я уже сплю». Грубо раздвинул пальцами ее бедра, касаясь ладонью набухших розовых лепестков. «Но ты все еще такая влажная. Хочу вспомнить твой вкус, маленькая». Мия громко вскрикнула, когда я оказался у нее между ног, и, согнув их в коленях, закинул себе на плечи, впиваясь зубами в горячую нежную плоть. 20 часов спустя. Я остался единственным человеком в пустом салоне бизнес-класса. Все остальные пассажиры уже давно прошли в самолет, как только объявили посадку. Все, кроме Мии. Она не пришла. Хотя мы договорились, что вновь повторим нашу маленькую шалость сегодня во время полета домой. Нетерпеливо набрал ей, буквально через несколько секунд услышав в трубке до боли родной звонкий голосок: «Ты где есть? Все ждут только нас». «Я поменяла билет и лечу в другой день. Хочу еще немного отдохнуть в Мексике. Здесь столько всего интересного, а я ничего толком не видела, так как круглые сутки находилась на съемках». «Мия, какого черта?» — спросил, стискивая пальцы в кулак. «Если ты хотел загладить свою вину передо мной, у тебя получилось. Я не держу на тебя зла, Демиан, а с Хелли разберусь сама чуть позже. Но, честно говоря, мне ужасно все это наскучило. Мы хорошенько оторвались, повеселились. У меня до сих пор все немного побаливает от твоих размеров. Демиан, я больше не желаю продолжать наше общение. Возвращайся, пожалуйста, в Нью-Йорк. И у меня к тебе еще одна маленькая просьба». «Какая просьба?» — спросил надломившимся голосом, ощутив гулкий удар сердца о ребра. «Удали мой телефонный номер из своей записной книжки». «Его там нет. Я набирал по памяти». На том конце образовалась напряженная тишина. Несколько секунд мы оба молчали, а потом я услышал в трубке короткие гудки, почувствовав, как по спине расползается липкий озноб. Еще ни разу в жизни не ощущал себя настолько потерянным и одиноким.